«Не туп, что-то ты подозрительно тих в последнее время», — начала она. «А что, я должен снять комбинезон и бегать по проходам? Ты ведь постоянно что-то делаешь», — поджав губы, с прищуром глядя на меня, продолжила Старпом. «Все время что-то чинишь и пропадаешь то в системе жизнеобеспечения, то в реакторной, то в двигательном отсеке. Я же техник, это моя работа. Что не так?» «В общем-то, все так», — смущенно призналась девушка. Я сильно удивился такой реакции, все же больше привык видеть надменное выражение лица. «Вот смотрю я на тебя, и думаю, вроде бы с внешностью все в порядке, все тот же толстяк не туп, но поведение несколько странное. Да». Я надменно посмотрел на собеседницу и улыбнулся с легким превосходством, как это делал техник в баре во время нашего знакомства. «Странное. Начнем с того, что ты все время трезвый». Эльза на меня выразительно посмотрела, словно в ожидании оправданий. «Госпожа Старпом, вы что, издеваетесь надо мной?» Я постарался достоверно изобразить злость и раздражение. Сама мой контейнер с вкусняшками заставила оставить в порту. Для пущего эффекта я смерил девушку злобным взглядом. «Так поэтому ты проявил несвойственное настоящему технику рвение в служебных делах», — удивленно вопросила Эльза. Я чувствовал, что девушке надо хоть какое-то объяснение изменившемуся поведению техника, за которое она готова ухватиться. «Ты так дотошно проверил все помещения, починил и поправил дефекты оборудования, которые несколько месяцев не мог исправить. Якобы квалификации не хватает, а тут вдруг хватило. Я все время задаюсь вопросом, откуда бы, женщина?» Раздраженно выдал я. «Ты ничего не понимаешь в мужской психологии. Если мужчина не подходит к пищевому синтезатору после начала совместной жизни, делая вид, что он не умеет им пользоваться, это не значит, что он на самом деле не умеет приготовить себе еды. Это лишь означает, что ему лень этим заниматься. И вообще, это личное. Личное». В Старпоме пробудилось женское любопытство. Интересно было бы узнать, что же такое личное из техника пьяницы способно сделать трудоголика. «Страх», — тихо сказал я. «Страх», — удивленно вопросила собеседница. «Да, страх. Я, знаешь ли, боюсь гиперпространства, оттого и напивался раньше, приглушая это чувство. Теперь же, когда кое-кто оставил на Агданской орбитальной станции мой контейнер, я старательно изобразил на лице обиду и для пущего эффекта сделал театральную паузу. Я боюсь, что что-нибудь сломается и мы навсегда останемся гнить в этой консервной банке. Оттого стараюсь, чтобы все приборы были в идеальном состоянии. Хи-хи-хи-хи-и. Старпома прорвала на глупые радостные хихиканья, которые она старалась сдерживать, но это у нее не получалось. «Как все просто. Теперь я знаю, как вас, лентяев, заставить работать. А я-то невесть что думала. Госпожа Старпом, надеюсь, вы понимаете, что если возьмете на вооружение систему по отъему личных контейнеров у персонала, то вам придется освоить все прочие корабельные профессии, в том числе и техника». На полном серьезе спросил я. Эльза нахмурилась, хихиканье мгновенно прекратились, и она серьезно посмотрела на меня. «Да ну», — выдала она. «Ну да. Перевозка малых контейнеров с вещами наемного служащего прописана в контракте. Кораблей, в том числе торговых, много. А вот техников от четвертого уровня и выше, наоборот, мало. Стоит в галактической сети появиться информации о том, что руководство Агданской ласточки намеренно идет на нарушение контракта. Теперь я вижу, что зря подозревала тебя», — с презрением и сдерживаемой ненавистью произнесла Старпом. «Техник, как ты был сволочью, так и остался. А вы когда-нибудь видели меня трезвым в течение такого долгого времени?» — ехидно вопросил я. «Мне казалось, что вас, Старпомов, учат, что персонал нельзя постоянно держать в нервном напряжении, особенно техников. Трезвый и нервный техник намного хуже изредка заливающего дюзы и расслабленного. Пьяный что? Он ничего не сделает, просто уснет в уголке, а нервный техник может сорваться и по дурости и реактор бахнуть. Я учту», — ровным тоном ответила Старпом, после чего удалилась из кают-компании, оставив меня в одиночестве. Лиросил. Сектор эльфов. Сегмент вблизи планеты Эльфхейм. «Эх, что за невезуха!» — с грустью выдал я, окидывая взглядом аскетичную обстановку патрульного крейсера. «Казалось бы, как такой эльф, как я, целый мастер боевой магии, мог оказаться в обычном патруле, осуществляющем таможенный контроль кораблей, прилетающих в наш сектор. Во всем виноваты бабы. Конечно, я знал, что та симпатичная эльфиечка замужем за большой шишкой, но там такие стати. А как она мне строила глазки. Да тут ни один нормальный эльф не устоит. Сколько их таких было, замужних и распутных, клюющих на юного мага. А что, мне всего-то исполнилось 170 лет, можно сказать, самый разгар юности, когда тянет на все, что имеет сиськи. А девки, которые замужем уже по 200-300 лет, им же наскучивает компания супруга, хочется новых ощущений, разнообразия, например, молодого любовника. А уж я один из первых красавцев столицы. Высокий голубоглазый блондин с мускулистой фигурой, типичный эльфийский воин из древних сказаний, не чета худым как щепка чиновникам и офисным служащим. Казалось бы, все расклады в мою пользу и пока ни разу не попадался. Но кто же знал, что этот долбанный министр окажется таким ревнивцем с кучей связей, да еще следящим за каждым шагом распутной супруги. И ведь даже статус мага и сотрудника службы безопасности не помог. Меня, целого мастера боевой магии, перевели служить офицером на обычный таможенный корабль. Вот как у него это вышло. Одно радует, это временная мера, всего несколько лет отмучиться в этой дыре, после чего можно будет вернуться на столичную планету и продолжить службу в ЭСП. Там-то меня как мага привлекали лишь для охраны аристократии, оплатили при этом в десятки раз больше, не то, что тут, где это видано, чтобы магов использовали настолько нерационально. С работой офицера на таможенном крейсере справится даже орк-дегенерат. Одновременно хорошо и плохо то, что я лишь благодаря магической одаренности выбился из простых эльфов. Хорошо тем, что обучился магии и получил распределение на престижную службу, иначе нынешняя должность казалась бы мечтой и вершиной карьеры. А плохо тем, что по той же причине, даже несмотря на место службы и заслуги, я не имею серьезных покровителей. Начальник нашего отдела СБ меня пожурил и поддержал наказание, но неофициально шепнул, что лет через 10, когда все утихнет и забудется, он меня вернет обратно. Сегодня был обычный рутинный день. Смена только началась, а я уже с нетерпением дожидался ее окончания. Корабли торговцев прибывают один за другим. Каждый из них считает своим долгом провести контрабанду. Если на корабле он и не будет, то это крайне подозрительно. Если вначале я считал своим долгом искать и находить всю контрабанду, при этом ловя непонимающие взгляды коллег, то через некоторое время работы в таможне осознал, что главная наша обязанность – это взять мзду. Конечно, досмотр осуществляется с прежней тщательностью. Наркотики и оружие никто не позволит провести, у нашей расы на это табу, только полные мрази из эльфов занимаются наркоторговлей. А оружие, имеется в виду взрывчатка или армейская амуниция, то есть все то, с помощью чего можно сотворить теракт. Понятное дело, что никто не может запретить гражданам Содружества использовать разрешенное оружие для самообороны, как и его провоз и ношение. За взятку на всякую мелочевку принято закрывать глаза. Я принял правила игры, после чего компенсировал разницу в зарплате мага и офицера таможенного патруля. Но, тем не менее, от этого работа не стала интереснее и привлекательней, я продолжал ее воспринимать как наказание. Рутинная проверка резко перестала быть такой, когда лишь сойдя с десантного бота на борт торгового судна «Агданская ласточка» у меня сработал сканер-артефакт, выполненный в форме, напоминающий браслет-коммуникатор. Бывших служащих спецслужб не бывает. Даже если я служу тут, то все равно продолжаю числиться в ЭСП. Поскольку я приписан к отделу по охране первых лиц государства, то как и любому офицеру мне полагается особое оборудование, недопустимое для распространения среди гражданских лиц. Все дело в том, что в эльфийском обществе невозможно просто так стать аристократом, им обязательно надо родиться. Все от того, что эльфийские аристократы – это почти что отдельная раса. Очень редко в нашем обществе рождаются дети с особой энергетикой. Они все имеют магическую одаренность и долгожительство. Обычные эльфы стареют, хоть и делают это намного медленнее, чем представители большинства рас Содружества. В среднем эльфы живут около 1000 лет. Столько же могут прожить богатые люди, гномы, орки и прочие разумные, которые имеют доступ к лучшей галактической медицине. С качественной медициной обычный эльф может протянуть пару тысячелетий, а магически одаренный до 3000 лет. Разве что следов старения у нас не так сильно заметно, как у людей. Но аристократы – это высшие эльфы. Из-за свойств своей ауры они никогда не стареют и могут жить бесконечно долго. У эльфов более низкая рождаемость, чем у короткоживущих рас. Из-за этого отношение к детям очень трепетное, все родильные дома считаются особо охраняемыми стратегическими объектами государственной важности. В каждом роддоме установлены стационарные сканеры-артефакты, подобные моему. Единственная задача этих сканеров – это обнаруживать энергетику высших эльфов, чтобы не спутать их с обычными. Наличие подобных сканеров в роддомах вполне понятно. Их задача – вовремя найти высшего эльфа, чтобы воспитать из него аристократа. Вначале юный эльф будет расти в родной семье, и если его родители бедняки, то их переселят в лучшие условия, выдадут государственную стипендию. За юными аристократами следят со всей тщательностью. Они живут поблизости друг от друга и учатся в специальных школах с магическим уклоном. При этом, чтобы избежать малейших рисков, вроде сумасшествия, их обучают естественным образом, а не с помощью оборудования. 30-летние подростки после первичного обучения поступают в магические академии, где учатся с профессиональным уклоном. Кто-то на управленца, кто-то постигает науки и так далее, ну и конечно, делается упор на магическую составляющую. К этому возрасту у юных эльфов уже сформировываются склонности, которые выявляются психологами, так что вероятность ошибки в выборе профессии минимизирована. Проще говоря, из высших эльфов выращивают аристократию, которую во время обучения грамотно настраивают на очень долгую и плодотворную службу государству. Через 1000-2 лет они становятся сильнейшими архимагами и невероятно подкованными специалистами своего дела, политиками, учеными, медиками. Благодаря высшим эльфам наша раса, несмотря на малую численность, является самой развитой в технологическом плане и имеет самое большое количество архимагов в галактике. Зачем же сотруднику СБ портативный сканер? Все просто, внешне высший эльф ничем не отличается от обычного. Их внешность является тайной даже для офицеров моего уровня. Поэтому, чтобы сотрудник СБ мог определить в толпе высшего, необходимо это устройство. Мало ли, вдруг во внерабочее время станешь свидетелем, как заезжий человеческий отброс пытается причинить вред аристократу, надо вмешаться и защитить важную персону, а для этого надо ее опознать. Не будет же агент спецслужб вмешиваться в любой встречный конфликт. Вдруг это разборки любовников или бандитов друг с другом. Бывают и сбои сканеров в роддомах или когда дети высшие рождаются у эльфов, живущих на других планетах Содружества вне нашего сектора. В таком случае подобные приборы, имеющиеся у всех сотрудников спецслужб, позволяют выявить такого уникального эльфа и пристроить его, куда и положено по статусу рождения. Стоит ли упоминать, что когда прибор подал сигнал о том, что на человеческом торговом судне находится высший эльф, я был крайне удивлен. В мечтах я уже получал благодарность от руководства СП и возвращался на столичную планету к своим обязанностям мага. Найти неучтенного высшего эльфа – это словно выиграть самый большой приз в казино. За это полагается награда, которая для меня станет обратным билетом к лучшей жизни. «Здравствуйте, господин офицер», – вывел меня из мечтаний своим лебезением капитан корабля. «Вот, прошу». Он пихал мне в руки карту на предъявителя. «Отставить взятку», – гаркнул я. «Постройте весь экипаж для досмотра». Сопровождающие меня таможенники подобрались и потянулись к станерам. За время работы они поняли, что я шутить не буду, а раз отдаю такую команду, значит так надо. Капитан корабля побледнел, но, как, у него испуганно забегали глаза. «Господин офицер, но у нас же все в порядке. Никаких наркотиков и ни гражданского оружия. Вы что, глухой, капитан?» Сурово спросил я, одаривая человека презрительным взглядом. «Я же на общегалактическом сказал, собрать всех обитателей корабля». «В кают-компании. Немедленно. Да-да, конечно», – испуганно произнес капитан, косясь на станеры, которые на него наставила четверка моих сопровождающих. «Господин офицер, запросить подмогу?» – спросил эльф, занимающий должность начальника смены солдат. «Пока нет, Кладус, но предупреди, чтобы группа была наготове». Солдат кивнул, отошел назад и стал общаться с патрульным крейсером по тактическому коммуникатору, встроенному в шлем. Вообще патрульные солдаты-таможенники были по инструкции одеты в легкие защитные скафы и вооружены военными станерами. У членов экипажа корабля, одетых в обычные комбинезоны и вооруженных гражданскими станерами, Против них нет ни шанса. Я же пренебрег шлемом и скафандром, оттого щеголял стандартной серебристо-золотистой униформой офицера эльфийской таможни. Говорит капитан корабля, донесся из громкоговорителей уверенный голос капитана. Всем членам экипажа немедленно собраться в кают-компании. Повторяю. Приказываю всем членам экипажа немедленно собраться в кают-компании. И пусть только какая-либо сволочь не придет, вы у меня познаете анальную кару во все дюзы. Кто не может идти, пусть ползет. Если вдруг какая-то пьянь не может ползти, пусть этот мусор цепляется за дроида-уборщика и волочится в кают-компанию. Вскоре весь небольшой экипаж корабля собрался в кают-компании. Все они были крайне удивлены, но поглядывая на держащих оружие бронированных эльфов, даже не думали возмущаться вслух. Хотя уверен, мысленно они нас костерили, на чем свет стоит. Самое странное заключалось в том, что все собранные в помещении оказались людьми. Я даже протер глаза и уставился на индикатор сканера, но он показывал, что высший эльф находится совсем рядом. То есть, одно из двух. Либо сканер сломался, либо один из людей таковым не является. Я не мог допустить мысли о поломке артефакта, зачарованного архимагом. А вот о существовании различных средств маскировки разумных мне было отлично известно. Все же это входит в стандартный курс подготовки сотрудника спецслужбы. Отсюда можно сделать вывод, что высший эльф по какой-то причине замаскировался под человека и устроился на работу на обычное торговое судно, следующее в сектор эльфов. Но зачем ему это могло понадобиться? Я прошелся вдоль неровного строя людей, поморщившись на подобное построение. Сразу видно гражданских, которых никогда не гоняли на физической подготовке. Сканер четко указывал на низенького полного человеческого мужчину. Я вошел в особый магический транс для восприятия живой энергетики, которую люди называют аурами. В этом состоянии я осмотрел весь экипаж агданской ласточки, особое внимание уделив толстяку технику. У человека была аура сильного мага на уровне человеческого архимага или эльфийского магистра. Сомнений не оставалось, он явно является высшим эльфом. Но зачем он замаскировался под человека? Может быть, это мой коллега из СП выполняет какое-то особое задание. Если учесть маскировку на уровне сотрудника спецслужб, магическую силу и взгляд. Ох, что это был за взгляд. Этот техник всего на мгновение не сдержал эмоции, но я успел заметить, что он смотрел на меня, точнее, на всех патрульных, словно ящероид на добычу. Под этим взглядом я ощутил себя бабочкой, которую оценивающе рассматривает энтомолог, который задумался над вопросом, есть ли у него такая бабочка в коллекции или нет. Что делать с этим насекомым? Насадить на иглу или отпустить летать дальше? Да какой он к черту техник? Это натуральный магистр, если не архимаг, который полностью уверен в своих силах и в том, что полностью контролирует ситуацию. Я задницей чуял, что пока лучше ничего не предпринимать. Лучше сделать вид, что я ошибся, взять свою взятку и свалить с этого негостеприимного корабля подальше. Попадать под руку разъяренному магистру, которому испортил его игру. Нет, я еще хочу пожить. Мне всего 170 лет, жизнь только началась. Как выберусь на таможенный крейсер, сразу же доложу о ситуации руководству СБ. Пусть они сами разбираются со своим высшим. Надо будет как-то организовать проверку экипажа, а точнее, этого самого эльфа. Стандартно. Как? О! Придумал. Карантинная проверка на вирусы. Это самая стандартная из стандартных проверок в галактическом содружестве. При малейшем подозрении на болезни необходимо проводить медицинские проверки. Галактика большая, болезней в ней очень много, никто не желает, чтобы часть населения вымерла из-за какого-либо вируса. По возвращению на крейсер я сразу же отправил отчет руководству С по всей ситуации, а на орбитальную станцию отправил предписание о карантинной проверке экипажей всех прибывающих кораблей. Если бы я приказал проверить лишь членов одного корабля, это было бы подозрительно. Что-то не горю желанием проверять реакцию обиженного магистра, если не архимага. Глава 16. Сергей Блохин. Сектор эльфов, орбитальная станция L-371 возле планеты Эльфхейм. По выходу из гипера я не ожидал чего-то особого, лишь немного мандражировал. Все же прошли все сроки, за которые могло вскрыться многое. По времени принцесса Диана уже давно должна была прибыть к себе домой. Первым нехорошим звоночком стало сообщение от симбионта. Обнаружена магическая сканирующая структура. Структура излучения имеет высокое соответствие с действием магимы для сканирования третьей духовной оболочки. Вреда для носителя не представляет. Активировать маскировку энергетических оболочек носителя. Да, нет. Ядрен батон. Это что же получается? Сейчас на корабле есть маг, который решил просканировать корабль на наличие. Кого? Магов. Третье начало души в содружестве маги называют аурой. На ауре отображаются все, что происходит с прочими духовными оболочками. То есть, если человек является магом, то по некоторым признакам третьего начала можно это определить. Стоит ли мне маскироваться? Допустим, я замаскируюсь, но маг же уже получил ответ от заклинания. Следовательно, будет весьма подозрительно, если следующее заклятие покажет совершенно другие результаты. А если же не маскироваться, то... А что? Может быть, я не обученный маг, который даже не подозревает о своих способностях. Хм. Вообще, именно так и должен подумать почти любой проверяющий, ибо галактика большая, одаренных магическими способностями много, но ищут и обучают их лишь в секторах эльфов, фурии и магов. Вот оно, ключевые слова тут, находят и обучают. Конечно же, наверняка у эльфийских магов есть инструкции, предписывающие поиск магов, которых можно завербовать и обучить. Или даже ищут не маги, а обычные эльфы. Достаточно вспомнить мое первое знакомство с Содружеством, которое началось, как думал, с ментального заклинания. А на самом деле это оказался корабельный техномагический артефакт, созданный в секторе магов. Он работает в качестве ментального парализатора на электроэнергии от корабельных реакторов. То есть это может вполне оказаться артефакт, который производит поиск в постоянном режиме. Обратившись к симбианту, удалось уточнить, что сканирующее воздействие производится с постоянной периодичностью, то есть 9 из 10 можно поставить на то, что тут действительно работает артефакт. Чтобы не давать лишних подозрений, я отменил предложение МС о маскировке энергетических оболочек. В самом деле, если во мне опознают мага, то вряд ли станут что-то предпринимать. Вербовать взрослого мужчину и человека. Для эльфов это бессмысленная трата ресурсов. Максимум, что мне грозит, повышенное внимание при покидании Агданской ласточки. Когда капитан корабля собрал весь экипаж в кают-компании, я уже не был удивлен. Такое в принципе возможно, особенно учитывая прохождение таможенного досмотра, но обычно в случае, когда находит серьезную контрабанду. За время полета я изучил весь корабль, но ничего серьезного не нашел. Контрабанда была, но мелкая. Обычные разрешенные товары, которые для пополнения бюджета провозили почти все члены экипажа в личных контейнерах. Следовательно, причиной могло быть лишь то, что у досмотровой команды сработал артефакт. Вскоре весь экипаж Агданской ласточки собрался в кают-компании. Там же находилось пятеро эльфов, четыре вооруженных армейскими станерами и в легкой броне, один был офицером и магом. Именно он привлек мое внимание. Этот белокурый эльф поглядывал на браслет, надетый на правую руку. Судя по тому, что браслет-коммуникатор у него был надет на левую руку, то справа был тот самый сканирующий артефакт. Этот надменный ушастик прикрыл глаза и стал входить в некую разновидность транса. Мне для переключения на восприятие энергии понадобилось мгновение, считанные доли секунды, поэтому я на протяжении нескольких секунд наблюдал за возбуждением энергетики эльфа. За столь долгое вхождение в транс во время обучающего сна, дедок-автоментор натравил бы на меня стаю летающих магических медуз, которые наносят энергетические и ментальные атаки. Когда тебя атакуют такие твари, быстро научишься входить в нужный транс, чтобы видеть атакующие ментальные щупальца. Видимо, подготовка у эльфийских магов более щадящая. Вскоре по возбуждению энергетического тела эльфийского мага я опознал его состояние, как узкий спектр видения самой грубой энергетики, соответствующий третьему началу души. Все это эльф проделал, чтобы внимательно рассмотреть меня. Эта ушастая сволочь уделила мне столь пристальное внимание, что я чуть было не потерял самоконтроль. Разум с огромной скоростью просчитывал варианты. Одним из вариантов было перебить всех присутствующих в кают-компании, принять облик одного из эльфов и перебраться на таможенный крейсер, оттуда на планету и вновь сменить личину. Но я тут же отбросил этот вариант, поскольку коммуникаторы таможенников сразу подадут сигнал на патрульный корабль о смерти патрульных. Следующий план заключался в том, чтобы всех вырубить, убить лишь мага и принять его облик. Судя по силам эльфа, Наш бой с наибольшей вероятностью приведет к моей победе. Его тело можно спрятать в нишу для МЗ. На всех космических кораблях имеется такая ниша. Искус на плане демонстрирует помещение объемом 0 кубических метров. На самом деле там небольшой склад с неприкосновенным запасом продовольствия и места хватит, чтобы жить пассажиру-зайцу или дабы спрятать труп эльфийского таможенника. А что, коммуникатор быстро взломать и надеть на себя, труп поместить в стазис, словно горячее блюдо, после чего забросить его в камеру хранения МЗ. Не в пупок же его совать. Во-первых, мне как парню противно засовывать в свое тело других парней или их части. Во-вторых, еще больше брезгую засовывать в себя труп разумного. И хоть технически стазис-хранилище находится где-то далеко от меня в подпространстве, а к моему пупку оно лишь привязано, но попробуй убедить разум в этом. Затем, пока все будут в отключке, останется принять внешность эльфа и переодеться в его шмотки. Дальше останется рассказать всем сказку о том, что техник оказался магом-шпионом, который под видом обычного человека пытался проникнуть в сектор эльфов. Он напал и оглушил всех магией, а я сумел устоять, победил окаянного, но, к сожалению, он оказался слишком живучим, пришлось сжечь сильного мага в реакторе. Но все мысли были зря. Эльф как-то резко потерял ко мне интерес, быстро забрал у капитана карту на предъявителя со стандартной взяткой, после чего таможенники очистили помещение. Я не спешил расслабляться. Как-то это все слишком просто вышло. Эльфийский маг явно опознал во мне магически одаренного, так что ожидал в дальнейшем подлянок. Для того, чтобы избежать неприятностей, я продумывал варианты скорейшей смены личины. Как и в прошлый раз, мы направились к стойке регистрации. Голограмма миловидной блондинки-эльфийки под управлением местного искуса встречала каждого такой фразой. «Приветствую вас на орбитальной станции L-371. В настоящий момент на станции введен карантин желтого уровня. Прошу вас проследовать в медблок номер 425». Последняя фраза предназначалась мне, поскольку каждого члена экипажа отправляли в разные медблоки, а чтобы не заблудились, на коммуникатор скидывалась карта с маршрутом. Но добровольность следования по маршруту иллюзорная, поскольку за каждым перемещением непроверенного на вирусы прибывшего искус следит в усиленном режиме, выделяя на это больше ресурсов. Стоит забить на медицинскую проверку или попробовать сбежать. Информация уйдет охране станции, и такого хитрожопого будут ловить весьма усердно, могут даже станеры переключить на боевые заряды. Логика простая, раз бежит, значит, опасен, может террорист, решивший заразить вирусом жителей планеты. Всего цветовая дифференциация угроз насчитывает 4 уровня. Зеленый – норма. Станции и прочие ведомства работают в обычном режиме. Синий – повышенный уровень угрозы. Обычно его вводят в случае операций по поимке преступников или на время праздничных мероприятий. В общем-то, обычное дело, для обычных граждан ничем от зеленого уровня не отличается. Искус чуть более параноидально настроен, охранные структуры работают в усиленном режиме. Вот и все. Желтый уровень, высокий уровень угрозы. Его вводят в случае подозрений проникновения на такие объекты, как орбитальная станция, вирусов, террористов и тому подобного. Довольно часто встречающаяся ситуация, ибо галактика большая, а угроз много, но все же даже люди, всю жизнь летающие на торговых судах, могут ни разу не попасть в такую ситуацию. Ну и красный уровень угрозы является наивысшим, это уже когда полная задница. Нападение на станцию, серьезная авария, заражение опасным вирусом с введением жесткого карантина и тому подобное. В принципе, я бы не насторожился из-за проверки крови на станции с введенным карантином, если бы до этого не произошло странное знакомство с эльфийской таможней. На всякий случай я шел до медблока неспешно, на протяжении всего пути углубляя качество иллюзии на крови. Магима, которая обеспечивала поддержание иллюзии, стала тянуть энергию во все увеличивающихся объемах. Так-то в минимальном режиме маскировки магими для поддержания иллюзии достаточно излишка тепла, вырабатываемого человеческим телом, иначе как бы она работала на технике, которой нынче изображает страдающего амнезией Стефана Майера. К иллюзии добавил еще одну магиму, которая пометила специальными маркерами все мои клетки. Я не надеялся на удачу, и был уверен, что помимо стандартной проверки у меня сделают забор крови для лабораторной диагностики. После того, как я получу в браслет официальную отметку от орбитального искуса о том, что здоров и могу покинуть станцию, я дам команду Магиме, и она уничтожит все мои клетки, находящиеся вне тела. То есть моя кровь и ткани будут окончательно и бесповоротно испорчены. Да, это жутко подозрительно, но все же лучше, чем если бы анализ показал то, что я Сергей Блохин, беглый муж принцессы Фурии. Все прошло как по маслу. На месте назначения медроид поместил меня в медицинскую капсулу, которая стала всячески обследовать мое тело и взяла анализы крови и тканей. Я воспользовался симбиантом, который стал перехватывать сигналы беспроводной связи медроида, медицинской капсулы и искуса станции. Перехваченный сеанс связи показал, что мою кровь помимо проверки на вирусы, еще и прогнали через полный тест ДНК. Магима, которая накладывала полную карту иллюзий генов не тупо на каждую цепочку ДНК, стала жрать энергию просто в нереальных количествах. Мне даже пришлось подключиться к верхнему каналу, поскольку мои силы были очень быстро истощены. Когда медкапсула закончила анализ, медроид отправил отчет искусу. Из отчета было ясно, что искус в результате проверки убедился в точном соответствии личности Нетупа и В. Наличие у меня магических способностей и принадлежности к неким высшим эльфам. Вот как они смогли провернуть это с помощью медкапсулы. Мне явно не хватает баз данных по медицине Содружества, причем высокоуровневых. После этого меня причислили одновременно к чистокровным людям и к неким высшим эльфам. Затем медроид подключился к моему браслету и поставил туда метку визу, в которой значилось «Гражданин эльф высшей категории». Разрешение на отлет с орбитальной станции L-371 и пребывание на поверхности планеты на неограниченный срок. Это при том, что почти всем неэльфам бесплатно можно пребывать на эльфийских планетах до 3 дней, а дальше плати весьма солидные суммы или вали с планеты. Кажется, я перестал что-либо понимать. Что за херня тут происходит? Покинув медблок, я отключился от верхнего канала и сбросил излишки энергии через нижний канал. Затем я вернул иллюзию на ДНК до стандартного уровня. Следующим действием стал приказ Магиме, контролирующей маркеры. Она тут же инициировала разрушение маркированных клеток, которые находятся вне моего тела. После того, как Магима сработала, я развеял ее и с облегчением выдохнул. Кто бы мог подумать, что какое-то медицинское обследование выпьет сил больше, чем бой с полусотней вооруженных орков. Я устал и хотел выпить, чтобы сбросить напряжение, но находился не в том положении, чтобы развлекаться. Пришлось идти к ближайшему шаттлу на поверхность планеты, по пути бронируя на него место. Местный космопорт разительно отличался от агданского аналога. Вместо того, чтобы разместить многокилометровую высотку, эльфы раскинулись вширь. Всего 30 уровней с высоченными потолками, всюду зелени окна для взлета флайеров с каждого уровня, которые еще и образуют доступ солнечного света к каждому уровню. На флайере такси под управлением городского искуса я отправился в местный деловой центр. Пролетая на большой скорости, успел заметить множество частных домов с земельными участками. Дома имели причудливую архитектуру и были одно-, двух- и трехэтажными, но основным сходством было наличие большого количества растительности возле строений. Город был застроен высотками высотой в сотню этажей, не больше и не меньше, все они поверху были объединены дорогами, и их крыши представляли собой причудливую смесь парковки для флайеров и парковой зоны. Внизу также все было в зелени. Из курса политпросвещения Содружества мне известно, что эльфы довольно малочисленные, если сравнивать с прочими гуманоидами галактики. При этом среди эльфийского населения распространены ксенофобские настроения. Получить разрешение на постоянное место жительства на одной из эльфийских планет, не являясь носителем эльфийской крови, очень сложно, почти невозможно. Нужно или иметь супруга с эльфийским гражданством, что является редкостью. Эльфы живут долго и зачастую предпочитают не связывать свою жизнь с короткоживущими гуманоидами, или же иметь какие-то серьезные заслуги. Например, головастого ученого с базами от 8-9 уровня всегда рады видеть правительство почти любых секторов. Ученых всегда было мало, что у нас на Земле, что в Содружестве, да и сниматься с места они не любители, поскольку их почти всюду неплохо кормят. Из-за своей малочисленности у эльфов есть как плюсы, так и минусы. Из плюсов стоит отметить то, что они живут весьма вольготно и богато. Даже бедный эльф с низкой квалификацией может взять кредит на 100-200 лет, купить участок, построить дом и приобрести крепкий флайер с большим ресурсом. Для эльфа это не проблема, ибо для них 100 лет выплаты ипотеки – это как для человека 10 лет. Но минус в том, что для противостояния с прочими государствами эльфам приходится всегда быть на высоком уровне в технологиях. Этот минус превращается в множество плюсов, поскольку из-за него в этом секторе лучшие образование, медицина, техника, предметы быта. Причем техника и вещи, сделанные для внутреннего рынка, отличаются невероятной надежностью и долговечностью, ведь они создаются для долгожителей. Для себя эльфы ширпотреба не делают. Если эльф берет флайер, то он планирует им пользоваться от 100 до 1000 лет. Если строит дом, то на пару тысячелетий. И такой подход во всем. А вот для внешнего рынка ресурс специально ограничивают и не продают ничего из продукции, предназначенной для эльфов. Перепродажа частными лицами является серьезным преступлением, так что такие вещи, если и попадают куда-то во внешние сектора, то лишь за очень большие деньги. Питаются эльфы в основном натуральными продуктами, которые скупают в больших количествах со всей галактики. Хотя сами они считаются лучшими агрономами и занимаются экспортом эксклюзивной сельхозпродукции. Так что эльфы, которые работают в городах, живут в пригороде в частных домах. Они летают на работу на своих флайерах или на такси. А все стоэтажки предназначены для работы, в них расположены офисы, какие-то мелкие производства, магазины, кафе, рестораны, театры и тому подобные общественные места. Определенно, мне стоит отдохнуть на поверхности планеты. Лиросил. Сектор эльфов, орбитальная станция L-371 возле планеты Эльхейм. Как? Вот как можно просрать все на свете? Что за ерунда творится вокруг? Все началось с того, что я отправил отчет руководству ЭСП по поводу находки высшего эльфа, который выглядит как человек. Давно известно, что инициатива нагибает инициатора. В итоге мне, как ближайшему агенту, тут же поступил приказ взять техника сагданской ласточки под плотный контроль, но ничего конкретного кроме слежки не предпринимать. Первое, что поразило, это результаты медицинской проверки. Она показала, что техник является генетически человеком, но при этом обладает аурой высшего эльфа. Такого не было никогда, чтобы у людей рождались маги с подобной энергетикой. Ко всему прочему, искус орбитальной станции, следуя заложенным инструкциям, создал небывалый прецедент. Он даровал человеку статус эльфийского аристократа, который может отменить лишь судебный орган за серьезные нарушения закона. Сделать это просто так невозможно, ибо будет создан прецедент, за который в правительстве полетят головы направо и налево. Кланы и большие дома обязательно воспользуются таким шикарным поводом, чтобы убрать конкурентов и начать виток борьбы за власть. Когда мое руководство узнало об этом, это был ураган. И кто стал крайним? Конечно же, лейтенант Лиросил. А до этого я был капитаном. Стало непонятно, что делать и кто виноват. А что делать, никто не знал. Поэтому вновь нагнули Лиросила. Дальше непонятки росли в геометрической прогрессии. Все образцы тканей техника, которые находились в медицинском модуле, были уничтожены до состояния, когда их невозможно исследовать любыми методами. Произошло это сразу же, как только техник покинул медблок. О технологиях, способных провернуть подобный трюк, ни мне, ни моему руководству, известно не было. Это породило подозрение. Основной версией стало то, что техник не туп, является агентом СБМ. Возможно, в секторе магов проводили исследования и научились людей превращать в высших эльфов. Эту версию хоть и рассматривали, но признали маловероятной, поскольку наша раса уже давно пытается добиться похожего результата, но все исследования показывают, что подобное невозможно. А вот то, что у людей мог случайно родиться человек со способностями высшего эльфа, уже более реально. Сверху мне спустили решение о полноценной вербовке техника, и только я собирался приступить к выполнению приказа, как все покатилось по наклонной. Техник не туп погиб. Причем его смерть была до крайности нелепой. Я уже в седьмой раз смотрю видеозапись, изъятую с агданской ласточки. Искус подтвердил ее подлинность, и все равно мне кажется это бредом и галлюцинацией. Вот как с человеком, обладающим способностями высшего эльфа и магической силой человеческого архимага, могло подобное произойти. Вот он на экране идет, шатаясь и собирая плечами стены с обеих сторон прохода. А это 1,5 метра в ширину, два человека спокойно разойдется. Учитывая, что на планете он выпил 7 литров эля, то непонятно, как парень вообще на ногах стоит.